Романтизм во Франции. История французского романтизма даже внешне отличается от истории романтизма в Германии и Англии. Очень важно, что английский и немецкий романтизм развивались от Великой Французской революции. Следовательно, романтизм во Франции должен был развиться гораздо раньше, чем в других странах. Однако как раз во Франции романтизм развивается очень медленно, с паузами. У англичан и немцев апогей романтизма приходится на первые десятилетия XIX века, а апогей романтизма во Франции — конец 20-х годов. То обстоятельство, что именно Франция в эпоху Французской революции не выступила с романтическим движением, не столь удивительно. Это можно лучше всего объяснить остроумным рассуждением Гейне. В одном из своих произведений он говорит о том, скольким духовно обязаны немцы Французской революции, и спрашивает, а сами французы? Гейн отвечает так. Французы были в эти годы по горло заняты делом. Они делали новую Францию. Они были так заняты, что им некогда было спать, видеть сны. И за себя они поручили спать и видеть сны нам, немцам. Романтизм оказал влияние на культурную жизнь Франции всего XIX века. Философской основой романтизма явился руссоизм. Культ природы, культ чувств и страстей естественного человека, негативное отношение к современной цивилизации. Все эти идеи Жан-Жак Руссо 1712-1778 годы были созвучны романтикам. Его исповедь 1766-1769 годы оказала влияние на становление психологического романа во Франции. В рассуждениях о науках и искусствах 1750 год он впервые сформулировал главную тему своей социальной философии — конфликт между современным обществом и человеческой природой. Когда говорят о французском романтизме, то очень часто употребляют эпитет «неистовый». В сравнении с благородной литературой классицизма и сентиментальным романтизмом группа литераторов, возникшая в 1810 году, казалась проявлением безумия, умственного исступления и болезненного неистовства. Поговаривали об их опасности для нравственного здоровья нации. Но Дье, рассказывая в статье начала 1820-х о страшном немецком романе «Шпис, маленький Петер», 1823 год, впервые употребил понятие «неистовая словесность» как литературный термин. С одной стороны, эта неистовость была данью увлечения черными или готическими английскими романами, немецкими разбойничьими прозаическими драмами, а с другой, так называемого безумия или неистовства, хватало и у самих французов. Например, творчество знаменитого маркиза де Сада, который по-своему переосмыслил наследие Руссо и его отношение к равнодушной природе, лишая тем самым гармоничный сентиментализм последних слабых утешений и надежд на вселенскую гармонию. Неистовые герои бродят по мрачным замкам, загадочным коридорам со множеством пугающих дверей, глухим подземельем, попадают в сумасшедшие дома, прогуливаются со светильником в одной руке и окровавленным кинжалом в другой. В романах возникают монах и святотатцы, мертвецы, сбежавшие из могил, физические и нравственные вампиры, инфернальные личности, настигающие невинность. Как это все напоминает один из эпизодов романа «Жюстина», где над добродетелью кто только не издевается, и в каких только извращенных формах, и очень часто в монастыре, у стен которого находят захоронение всех жертв садистских оргий. Мода на черную литературу оказала влияние на все романтическое движение эпохи. Средневековые романы Гюго, ранние произведения Бальзака, романы для народа Эжен Сю. Даже сказочные истории Готье несут отпечаток мистики. Сверхъестественное и колдовское проникло в повести Нодье и в новеллы Мариме. Будучи во французской литературе новатором, Нодье в своем романе «Жанс Богар» 1818 год вводит все, что так волнует французов в 1820-е. Таинственный замок, страшную тайну, роковую страсть, странную полубезумную девушку, юношу-аристократа, ставшего разбойником. Примечательно, что главный герой, Жанс Богар, приверженец идей общественного договора Руссо. Полемика здесь явно пришла из текстов неистового маркиза. У неистовой словесности в 1830-е появился синоним — литература отчаяния. Предисловие к роману Жюля Жанена «Мертвый осел и гильотинированная женщина» 1829 год стало манифестом новой школы. Жанен высмеивал исторические романы с длинными описаниями и восточной экзотикой, изображение ужасающих душевных терзаний. Под его прицел попали как Айвенго Скотта, так и восточные мотивы и последний день приговоренного к смерти Гюго. Он высказался против жесткой и грязной правды за создание прекрасной лжи и вымысла. Героями современной литературы уже были белые, черные, чахоточные, прокаженные, каторжники, палачи, вампиры, и только, пожалуй, альбиносы, кастраты и бешеные не были еще широко использованы, писал Жанен в предисловии к роману «Мертвый осел». В истории французского романа XIX века имя Жюля Жанена сохранилось только благодаря «Мертвому ослу» и «Гильотинированной женщине». Вскормленный романтизмом, молодой писатель создал произведение оригинальное, причудливое, в котором вольная фантазия соединяется с точными жизненными наблюдениями, ирония с патетикой, лиризм с элементами социального обличения. Этот роман вобрал в себя многие эстетические и общественные вопросы своей эпохи и частично предугадал дальнейший ход литературного развития во Франции, опередив по времени более крупных писателей. Своеобразный угол зрения на жизнь, живость и увлекательность изложения, остроумие и стилистический блеск придают этой забытой книге особую прелесть. Собственно, сквозной сюжет романа — трагическая любовная история. Юная героиня, впервые встреченная героем и читателем невинной красавицей, весело скачущей на ослике по весенним лужайкам, постепенно развращается, опускается на городское дно, совершает преступление и умирает на гильотине, загубленная жестокой социальной действительностью, а ее осел находит смерть на живодерне. Герой же, пережив тяжелую душевную драму, утрачивает все жизненные иллюзии. Однако наличие связанного сюжета здесь в значительной мере мистификация. В романе, в сущности, отсутствует единое драматическое действие и психологически разработанные характеры. Хотя некоторые биографы Жанена пытались отыскать реальный прототип Анриетты в личной жизни автора, все герои романа скорее романтические символы или своего рода амплуа, которые указывают на жизненные обстоятельства, судьбы, душевные состояния, порожденные эпохой и зафиксированные в литературе. В читательском восприятии герои не складываются в живые цельные образы, как в реалистическом произведении. Так история превращения идеальной красавицы в проститутку имеет социальную логику. Недаром падшее, но милое создание скоро станет одним из стереотипных образов во французском романе XIX века. Но внутренняя логика этого превращения в мертвом осле не раскрыта. Из разрозненных эпизодов жизни и поведения Анриетты не возникает конкретная личность. Веселая поселянка первых страниц, бессердечная и наглая куртизанка, жалкая обитательница публичного дома, юная смертница-мать, в мелодраматической сцене, поручающая своего младенца герою, которого она, как вдруг выясняется, всегда любила, все это разные персонажи, разные образы. Даже поразительную красоту Анриетты мы вынуждены принимать на веру, потому что не видим ее. Мертвый осел пронизан романтической символикой. На идиллическую картину первой встречи героев уже ложится зловещая тень будущего. Не случайно осел Анриетты носит имя Шарло, народное прозвание палача. И по ходу повествования образ осла, как воспоминание и предостережение, возникает на всех этапах жизненного пути героини. Что же касается героя-рассказчика, то он варьирует, частично пародирует многочисленных героев исповедальных романов. Это образ лирический, внутренне близкий автору. Однако и тут лишь с натяжкой можно говорить о живом характере, сменяющемся внутренним миром. По определению современного французского исследователя, это болезнь поколения, лишившегося иллюзии и не видящего смысла в жизни. Крушение веры в любовь и красоту, разочарование и душевная опустошенность, даже попытка самоубийства в отсвете лет — все это уже было известно по многим книгам, среди которых одной из завершающих оказалась «Исповедь сына века» 1836 год Альфреда де Мюссе. Но в романе Жанена «Мертвый осел», перипетии, утраты героем непосредственной радости жизни и его сознательное погружение в область ужаса, в область жизненной правды, достаточно условны, так же, как и его любовь к Анриете. Переворот в мир ощущений героя «я стал сам не свой» происходит будто бы под воздействием новой литературной школы, которая научила его повернуть бинокль другой стороной и рассматривать природу под прямо противоположным углом зрения. В «Мертвом осле» исповедь героя скорее художественный прием, позволяющий соединить вместе все разрозненные эпизоды, подчинив их одной мысли, а также проследить с начала до конца истории Анриетты, в которой воплощается ужас реальности, трагическая невозможность преодолеть уродство, иллюзорность романтической мечты. «Мертвый осел» отличается мозаичностью композиции. В предуведомлении Жанен аттестует свое произведение как плод свободной романтической фантазии. «Я едва и сам-то знаю, что представляет собою моя книга». Роман построен как ряд самостоятельных эпизодов, наподобие физиологических очерков, ряд зарисовок быта и нравов, разнообразных по темам, контрастных по колориту, связанных между собою лишь как ступени воспитания чувства героя. Символическим ключом к роману является эпизод, где герой, только что видевший прекрасную девушку на грациозном ослике, встречает того же осла под грузом навоза. Такова голая изнанка действительности, с которой в духе новой школы срывается лживая поэтическая оболочка. Под красотой таится безобразие, любовь продажна, физическое уродство дополняется нравственной порчей. Радостно просыпающийся утренний Париж прячет лицемерие, корысть и нищету, а ночной — пороки и преступления. Цветочная набережная находится рядом с Гревской площадью, где совершаются казни. Здесь заставляют лгать даже розу, выращивая ее на известном растворе. Талантливый лицедей в реальной жизни — пошлый пьяница. Романтический разбойник — повар в богатых домах. По мере ужасного продвижения в область правдивого, темные краски все сгущаются. Чистая красавица оказывается проституткой, молодой плотник забавляется, разыгрывая любовную сцену со своей суженой на прилежно изготовленной им гильотине. И уж совсем из черного романа такие эпизоды, как «Медицинская вечеринка с оживлением трупа» или «Глава тюремщик». Добавлены автором по техническим причинам для увеличения объема книги, но весьма характерные, в которой происходит совокупление уродства маленького с уродством физическим, палача с жертвой, бессердечной женщины с безобразным мужчиной, и создается чудовищно-гротескный образ, заставляющий подумать не только о Гане Исландце Виктора Гюго, но и о еще не созданных им Квазимода и Жавере. Если начинается все повествование в стиле пародии и легкого юмора, то постепенно его страницы заполняются всякого рода ужасами, безобразными образами и жестокими сценами, преподносимыми уже всерьез. Но это ужасы не романтической фантазии, а реальной действительности. Оригинальность Жанена сказалась в том, что он практически первый перенес действие черного романа вместе с характерными атрибутами готики и средневековых замков в современный Париж. Здесь действуют самые вульгарные персонажи, социальные отбросы. Париж предстает в особом ракурсе. Городская живодерня, морг, больница, игорные притомы, дом терпимости, публичная казнь, кладбище, анатомический театр. Это не тот Париж, полный кипения мыслей и страсти, средоточие умов и талантов, город тысячи и одной ночи, страшный и притягательный, какой через несколько лет встанет со страниц человеческой комедии. По словам самого Жанена, это та обнаженная натура, которую нам выпала честь первому открыть. Во многом именно это обстоятельство принесло невероятный успех роману Жанена. Готикой оказалась сама современность. Благодаря «Мертвому ослу» люди словно прозрели и увидели, что ужасы варварского средневековья латентно, скрыто существуют по соседству с ними и происходят каждую минуту в самой непосредственной близости. Жанену удалось потрясти общественное сознание, и вслед за ним многие другие писатели стали ловить свой творческий парус сильный ветер, похожий на шквал, ветер кардинальных перемен. Связь черного жанра с духовным состоянием французского общества эпохи романтизма уловили уже проницательные умы того времени. Так маркиз де Сад, чье собственное творчество близко соприкасалось с этим жанром, писал. Согласимся, однако, что жанр этот, как бы о нем ни судить, положительно не лишен достоинств. Он стал неизбежным плодом революционных потрясений, прогремевших по всей Европе. Современные французские исследователи говорят о целой неистовой культуре, ставшей своего рода преддверием фантастики новейшего времени. Жюль Жанен задолго предвосхитил жанр, получивший столь широкое распространение в искусстве XX века, но до новейшего времени, то есть до нашей современности, было еще очень далеко, а вот современники прекрасно уловили это новое. Началось все сначала с простого подражания и попытки поймать, как сейчас принято говорить, хайп, то есть заработать себе популярность на чужой волне успеха. Угол зрения Жанена был сразу же воспринят другими авторами романтической школы. Одно за другим стали появляться произведения, близкие по поэтике к мертвому ослу. Так уже в июне 1830 года вышел в свет роман «Луиза или горести уличной девки», посвященный Жанену, и позднее охарактеризованный Теофилем Готье как произведение, полное грязи, которую анонимный автор почерпнул в «Мертвом осле». Роман был подписан Аббат Тиберж, то есть именем одного из персонажей романа Прево «Манон Леско», 1733 год, где тоже действует безнравственная героиня. В том же 1830 году в парижских журналах печатается в отрывках, а в следующем, 1831 году, вышел отдельной книгой первый роман молодого писателя Раймона Бюро де Гюржи «Примадонна и подручный мясника», и по стилю, и по содержанию, тесно связанный с произведением Жанена. Даже его заглавие, тоже построенное на шокирующем контрасте, прямо отсылает к мертвому ослу и гильотинированной женщине. Примеры можно было бы умножить. Современники сочли Жюля Жанена родоначальником школы ужасного в обыденном. В «Мертвом осле» не следует искать глубокого социального анализа, стремления проникнуть в скрытые законы жизни. При изображении современной действительности Жанен оставался на почве романтического романа ужасов. Но если публика спокойно принимала все привычные кошмары традиционных готических романов, где действие протекало в условном средневековье, то перенесение их в современность было непривычно и шокировало. Книга Жанена показалась крайне дерзкой, грязной и безнравственной, поскольку в ней выставлялись на показ низменные и темные стороны жизни сегодняшнего дня, тогда еще не освоенные литературой. И большая литература в лице Гюго и Бальзака начала по-своему освещать эту сферу ужасного в обыденном. Так Жанен один из первых изобразил судьбу женщины из низов, которой предоставлен жестокий выбор между роскошью и нищетой, толкающий ее на нравственное падение. Прослеживая жизнь Анриетты, он еще до Бальзака показал в «Мертвом осле» блеск и нищету куртизанок. Эта тема, ставшая общим местом в социальном романе эпохи романтизма, от судьбы Флёр де Мари в «Парижских тайнах» Эжен Сю до судьбы Фантины в «Отверженной Юго», постоянно занимала Жанена. Особое место занимают в «Мертвом осле» и рассуждения о смертной казни. Фигура палача становится в романе символом бесчеловечности социального устройства, который будет впоследствии с таким же пафосом обличать Виктор Гюго в «Отверженных». Жюль Жанен вкладывает в уста палача знаменательную речь. «Я в своем праве. Революция, анархия, империя, реставрация — ничто не повлияло на мое право. Я был сильнее закона, чьим высшим выражением я являюсь. Закон 100 раз менялся, только я не сменился ни разу. Я был неотвратим, как судьба, и силен, как долг». А в другом месте институт смертной казни рассматривается как выражение безнравственности общества, которое не могло бы и дня просуществовать без своих доносчиков, своих тюремщиков, своих палачей, игорных домов, притонов разврата, кабаков и театральных зрелищ. Выразительно обрисован в романе «Суд присяжных», где поединок адвоката и прокурора — это вопрос учтивости, самое большее — тщеславие, а человеческая жизнь не в счет. И если в первой редакции 1829 года рассказчик, резвя среди парадоксов, лишь с иронией говорил, что смертная казнь — самое банальное в своем роде явление, некая подать, которой платит общество за свое спокойствие, то в окончательном тексте он прямо определяет этот акт как убийство, хладнокровное убийство, открыто совершающееся перед ликом Божьим и лицом человеческим. В следующем романе Жанена «Исповедь», 1830 год, ставшем иллюстрацией сочинения Ламене о безразличии в отношении к религии, 1824 год, рассказывается история женитьбы одного молодого человека, задушившего в состоянии бреда свою жену в первую брачную ночь. Желая покаяться, молодой человек ищет священника, но не находит такого, перед которым он мог бы исповедаться. Романы и повести, где разрабатывались сюжеты с убийствами и неестественными страстями, граничащими с преступлением и сумасшествием, печатались в журналах «Revue de Paris» и «Revue de Dumont». Постоянный автор этих литературных журналов — Петрюс Боррель, перу которого принадлежит книга «Шампавер. Безнравственные рассказы», 1833 год. Она якобы написана от имени молодого человека, который страдал меланхолией и в очень молодом возрасте покончил жизнь самоубийством. Книга Борреля — одна из самых мрачных и иронических во всей неистовой литературе. Общественные бедствия, узаконенная несправедливость, не оставляющая надежды на улучшение нищета, бесправия и страдания, заставляют молодых героев оставить все мечты, ненавидеть природу, Бога, весь мир и взывать к сатане. Неистовые романтики выпускали и коллективные сборники рассказов. Первые коричневые рассказы «Опрокинутые головы», 1832 год, в котором принял участие молодой Бальзак. Потом появился многотомный сборник «Вечерние часы. Книга женщин» 1833 и десятки других. Некоторая часть рассказов принадлежала мужчинам, скрывавшимся под женскими именами. К неистовым романтикам относят и Жерара де Нерваля, настоящее имя Жерар Лебрюни, 1808-1855 годы, новелла которого «Аурелия», 1855 год, «Анализ собственного безумия», давшего ему шанс быть творцом. Мир мечтаний, снов и незаметной с первого взгляда красоты. Нерваля нашли повешенным при работе над новой редакцией «Аурелии». Про Латриамона, настоящее имя Изидор Дюкас, 1846-1870 годы, создателя песен Мальдорора, 1868-1869 годы, некоторые современники полагали, что он умер в палате для буйнопомешанных, настолько чудными и рискованными кажутся его фантазии. Песни Мальдорора — имитация всевозможных беллетристических образцов, в которой нельзя обнаружить ни одного живого впечатления, ни одной ситуации или персонажа, взятых из реальности. Разнузданные бесчинства и фантасмагорическая атмосфера роднят песни с романами неистовых романтиков. Источником произведения Латриамона, которого сюрреалисты почитают своим предшественником, был все тот же черный готический роман. Его герой создан по типу романтического героя-бунтаря, демонического богоборца, живущего во зле, но творящего добро. Сверхчеловек Мальдорор обладает фантастической силой, ловкостью, разрушительной мощью, даром перевоплощения, вездесущности, всеведения. При этом он становится и палачом, и жертвой одновременно. Следы неистовых романтиков сохранились во французской литературе надолго, оказав влияние и на социальные романы Эжен Сю, и на шедевры Гюго, и на человеческую комедию Бальзака.